Глава 8. Чувствуя, как за ней наблюдают, Мариэль решила плыть к берегу. Тяжелый взгляд чужака словно пронизывал кожу и заглядывал в самое сердце, в самую глубину разума. И не было спасения от него на этом безлюдном и открытом пространстве водной глади. Толщу голубой воды не скрывали, а, казалось, обнажали еще больше. И ни кожи уже не было, ни костей, ни мышц, а лишь тонкая дымка души. Стыд и смущение охватили эльфийку, и, пережив незнакомое чувство, Мариэль стала не по себе. Щеки запылали, началось странное жжение в груди, которое лишь усиливалось по мере приближения к берегу. Как только ноги коснулись вязкого ила, забившегося между пальцев, Мариэль замерла. Мурашки покрыли ее тело панцирем, стараясь укрыть от прохладного воздуха. Растерев руки, она потопталась у берега, словно находясь под защитой воды, и тяжело вздохнула. Закрыв грудь одной рукой, а не живота другой, и оглянувшись по сторонам, она побежала к своей одежде, чувствуя себя преступницей. Но вдруг остановилась, поняв, как глупо себя ведет. Это ее лес, и озеро тоже ее. Она — эльфийка по рождению, и поэтому, где бы она ни находилась, в этом лесу, у озера или водопада, она всегда будет здесь хозяйкой. Страх пропал, кровь отлила от лица, и стало легче дышать. Отбросив волосы назад, она сделала из них жгут и выжила оставшуюся воду на землю. Капли упали на теплый песок и зашипели, впитываясь от возмущения. Ухмыльнувшись, она взглянула в то место, откуда доносились шорохи, и крикнула: «Эй, ты, трус! Что ты ведешь себя как крыса? Может, выйдешь и покажешь свое лицо? Или только и можешь что прятаться и подглядывать?» Через мгновение послышалось шуршание сухих листьев и веток кустов. На берег медленно вышел незнакомый мужчина и, переминаясь с ноги на ногу, смущенно поглядел на обнаженную эльфийку. Опустив глаза, весь согнулся под тяжестью стыда и неуверенности. Казалось, он хотел стать меньше и, по возможности, провалиться под землю. Невысокого роста охотник держал в трясущихся руках арбалет, стараясь не уронить оружие и последние капли достоинства. Его спутанные волосы падали на глаза, закрывая покрасневшее лицо и юношеские несозревшие прыщи. «Совсем молодой браконьер. Возможно, первый раз пошел на охоту и потерялся в лесу, бедняга». Юнец вытирал свободной рукой пот, скатывающийся со лба, но некоторые капли проскакивали и исчезали за одеждой. Было видно, что ему ужасно неудобно стоять здесь и глазеть на прекрасную деву, поэтому он то и дело посматривал в сторону леса, в надежде на спасение. «Кого ты там выглядываешь? Еще такого же браконьера, как ты! Вы только и знаете, что охотится на беззащитных зверей этого леса!» «Что? Нет, ну что вы! Можно я пойду? Пожалуйста!» «Ты что, меня боишься?» Мариэль сделала шаг вперед. Охотник сделал два назад. «Немного», все еще не поднимая глаза, промычал юнец. «Вы очень красивая, но опасная». Зардевшись от сказанных слов, Мариэль поправила выбившуюся влажную прядь и облизала сухие губы. «Опасная? Неужели обо мне такие слухи ходят по лесу? Глупости какие!» «Нечего тут шастать!» — гаркнула она. «Я тут хозяйка!» Мариэль сделала выпад в сторону трусливого охотника и прикрикнула на него. «Вали отсюда! Живо!» Юнец, испугавшись эльфийки, споткнулся о камень и с воплем упал. Охнув, он закрыл руками лицо. «Не бойся! Я не применяю силу к беззащитным мальчикам! Ты ведь теперь безоружный!» Мариэль засмеялась и протянула руку к лежащему на земле арбалету. «А это я возьму себе, чтобы ты не поранился ненароком. Ты же не против?» Охотник открыл глаза и отрицательно покачал головой. Поднявшись на ноги, он двинулся спиной к деревьям. «И передай своим, чтобы забыли дорогу в этот лес. Иначе будет плохо. Я обещаю, что прольется кровь, если охота на мамондиков не прекратится. Ты меня понял?» Мариэль подняла арбалет на уровень груди, показывая, как опасно играть с рассерженной эльфийкой. «Да, Мариэль, я, конечно, все понял, но я не успею ничего никому передать». «Почему? И откуда ты знаешь мое имя?» Наклонив голову на бок, эльфийка замерла. «Они уже идут сюда. И их много». Охотник отвернулся от девушки и дал дёру, но успел прокричать последние слова, отразившиеся эхом по лесу. «Твое имя мне сказал он!» Вдали шумел водопад, опуская свои прозрачные воды в лесное озеро. От этого грохота закладывало уши и мутился рассудок. Но сейчас в голове у Мариэль отбивало молоточком лишь одно слово. Оно причиняло боль и одновременно радость. Он. Как только юнец исчез, Мариэль бросилась к одежде и наспех ее надела. Туман, скруживший ей голову и заставивший предстать перед парнем обнаженной, исчез. Стыд окрасил щеки в розовый цвет, добавил испарины на спину. Вновь вспомнив о том, что она наговорила молодому охотнику, издала протяжный вопль и упала на колени. «Арбалет! Только этого мне не хватало!» Осторожно взяв в руки оружие, она ощутила его мощь и силу. «Ну, привет! Значит, ты убийца? И как ты живешь, зная, что тебя боятся и ненавидят? Молчишь. Стыдно, да? Понимаю». Поднявшись на ноги, Мариэль закинула арбалет за спину и ступила в родной лес. Он всегда успокаивал ее и дарил уверенность. В любых обстоятельствах она спасалась в его ветвистых объятиях, в которых была возможность спрятаться и ни о чем не думать. Здесь можно было найти любое растение, чтобы использовать его для лечения животных или людей. Вот только не все травы и цветы она знала. Нужных она так и не нашла. Поэтому сестра сейчас была не на этом свете, а рядом с отцом. Может, так было и лучше. Последнее время Лориэль почти не вставала с постели. Много спала и мало ела. «Почему я не помню, что произошло с того момента, как я пришла домой из королевской аптеки? Словно меня отравили каким-то лекарством. Но я ведь знаю, что это была эхинацея. Я же открывала пузырек и вдыхала знакомый аромат. Ну, точно эхинацея. Нужно вернуться домой и выяснить, из каких компонентов состояло лекарство». Решительно повернув в сторону дома, Мариэль прошла несколько шагов и остановилась. «Нет, там же сестра. Моя Лориэль». Слезы снова навернулись на глаза, и ком в горле стал размером со взрослого ежа. «А еще, скорее всего, мама вернулась. Она никогда мне этого...» «Нет, я не могу сейчас идти домой. Надо переждать». Развернувшись в обратном направлении, эльфийка поправила арбалет, еще раз посмотрела в сторону дома и решила идти к гремучему оврагу. Именно это место считалось знаковым для Мариэль и мамондика Жмуня. Пару лет назад, случайно встретившись там, они решили быть друзьями. Вот так просто, присев на небольшой полянке внутри мрачного оврага, взявшись за лапки руки, поклялись оставаться друзьями, что бы ни произошло. «Вот где пропадает этот зверёныш, когда он мне так нужен? Единорог раздери, зараза!» Мариэль остановилась и хлопнула себя по лбу. «Я же сказала ему оставить меня в покое и больше не приближаться». Шевельнув ушками, Мариэль почувствовала странный звук, который доносился из глубины леса, со стороны границы с королевскими землями. Развернувшись, она опустилась и прислонилась ушами к холодной земле. «Топот ног, человеческих, совсем близко, метров 100». Убрав мешающие волосы, она затаила дыхание и вновь прижалась к земле. «Слышу быстрые шаги. Скорее бег. Похоже, какой-то зверь приближается. И невероятно быстро. Вскочив на ноги, эльфийка посмотрела в ту сторону, откуда могли бежать чужаки, и решила спрятаться. «Дерево подойдет. Здравствуй, Адансония!» Дотронувшись до коры ствола, она мысленно попросила о помощи и, получив ответ, резво забралась на толстую ветку дерева. Спустя некоторое время на полянке показалась собака. Знакомая такая псина серого цвета с мохнатой мордой. Она один раз гавкнула и остановилась у самого дерева, где притаилась Мариэль. «Уйди прочь, зверюга! Уходи, кому говорю!» Собака один раз гавкнула, видимо говоря, «Поздно, я тебя нашла и никуда отсюда не уйду». Сверкнув глазами, пес покружился вокруг дерева, поднял заднюю лапу и бесстыдно обрызгал ствол. «Вот ты подлец!» Увидев вдалеке приближающегося знакомого охотника, которому она совсем недавно врезала по яйцам, Мариэль вздохнула и произнесла: «Неудивительно, весь в хозяина». Поняв, что нет смысла прятаться, эльфийка села поудобнее на ветке и свесила ноги. Сняв арбалет и положив его рядом, она поправила платье, распустила еще влажные волосы и просияла самой очаровательной улыбкой, на какую только была способна. Затем сделала серьезное лицо, но у нее ничего не получалось. Улыбка сама вылезала и непременно хотела остаться. Перестав сопротивляться неуемным мышцам лица, она вздохнула и стала ждать появления Виктора. Высокий атлетичный мужчина шел легкой походкой к дереву, где легла его собака. Его черные волосы переливались на выглядывающем из-под листьев солнце. Темная борода и усы были ровно подстрижены, видимо, совсем недавно. Руки были свободны и двигались в ритм тела, без напряжения и осторожности. Все выдавало в нем спокойствие и уверенность. Мариэль внимательно смотрела на охотника, стараясь ничего не упустить. «Такой же красивый, как и в прошлые разы. Слишком красивый». «Охотник, ты снова пришел в мой лес? Можно поинтересоваться, зачем?» — с издевкой спросила Мариэль. «Я гулял. Просто гулял. Или в этом лесу уже и это запрещено? А ты все такая же красивая, а твои ножки так и просят, чтобы их сняли и поставили на землю». Хмыкнув, эльфийка накинула подол платья на колени и потрогала зардевшиеся щеки. «Горят». «Илот, сорванец, ты зачем снова убежал от меня?» Мужчина приблизился к дереву и наклонился погладить своего пса. Потрепав его по мохнатой шкуре, он прошептал ему на ухо: «Спасибо, дружок, с меня ужин». «Не запрещено, конечно, но я думаю, что ты меня обманываешь. Я видела тут твоего сообщника, совсем еще зеленого, неопытного. Что же ты не натаскаешь своих сообщников? Они держать арбалет в руках не могут. И я уже не говорю о чем-то большем». Мариэль развернулась спиной к охотнику, чтобы показать украденный арбалет, но, потеряв равновесие, она соскользнула с ветки. Руки старались зацепиться за кору, но, содрав кожу на пальцах, девушка полетела вниз. Арбалет приземлился раньше. «А!» Недолго думая, охотник схватил эльфийскую ножку в руку и легко потащил на себя. Не успев испугаться, Мариэль мягко приземлилась в объятия Виктора и с облегчением вздохнула. «Ну вот ты и снова в моих руках». «Охотник, ты специально все подстроил, да?» — нахмурившись, спросила девушка. «Конечно. Я же волшебник. Забыла. Подпилить ветку и сделать так, чтобы в мои руки приземлилась прекрасная эльфийка, да еще и синеба. Это ли не мастерство?» Мужчина потянулся к девушке, чтобы поцеловать ее, но в этот момент эльфийка ахнула и показала рукой в сторону дерева. «Виктор, твоя собака! Что с ней?» Мариэль смотрела на непонимающие глаза охотника и не знала, что делать. Он не реагировал на слова и взгляды, а только улыбался. Держа эльфийку в крепких объятиях, он не слышал и не видел ничего вокруг. «Ты меня слышишь? Эй, охотник, приди в себя! И хватит уже смотреть в мои глаза! Твоей собаке плохо!» Мариэль легонько хлопнула его по лбу, чтобы тот очнулся. «Что? Мои собаки плохо?» Мужчина посмотрел в сторону дерева и увидел, что его пес лежит на спине и тяжело дышит. Изо рта вытекает густая белая пена и скапливается рядом. «Не понял. Илот, что с тобой, малыш?» Отстранившись от Мариэль, охотник подбежал к питомцу и наклонился над ним. Собаку трясло, и она не реагировала на прикосновения. Красный язык вывалился наружу, и все больше густой слюны выделялось изо рта. Потрогав нос, Виктор убрал руку, поняв, что тут очень горячий. «Я не знаю, что мне делать!» Виктор сел на землю и прижал собаку к себе. «Он умирает! Я не знаю, как ему помочь!» Казалось, мужчина сейчас заплачет. Голос его срывался и переходил на фальцет. «Так, без паники! Хватай пса и бежим за мной! Нам нужно лекарство, противоядие, но я не знаю, какое! А, в любом случае, оно должно быть у меня дома!» Прихватив арбалет, лежащий до этого около носа собаки, Мэриэль искоса посмотрела на тонкую стрелу и принюхалась. «Странный запах, сладковатый. Вы чем смазываете стрелы?» — крикнула Мэриэль бежавшему впереди нее охотнику. Виктор держал собаку на руках, прижимая к груди, как маленького ребенка. Лицо его было серьезное и нахмуренное. Брови сдвинуты к переносице, губы крепко сжаты, а на щеках, покрытых черной бородой, просвечивали красные пятна. «Какие стрелы? А, стрелы!» Ненадолго оглянувшись на эльфийку и взглянув ей в глаза, словно в поисках ответа, произнес: «Перед охотой на мамонтиков мы покупаем у аптекаря специальное средство, особое снадобье. Он изготавливает его из... делает его из... Короче, мне нельзя об этом говорить, понимаешь?» «Послушай, охотник!» Поравнявшись с Виктором, эльфийка схватила его за руку и дернула на себя. «Твоя собака, возможно, отравилась этим снадобьем, которым были смазаны стрелы. Пока ты меняла полу дерева, Илот облизывал стрелы. Запах сладкий и приятный. Возможно, он падок на такие ароматы». «Илот, мой любимец в короле... в псарне. Мой любимый пес. И он часто просит у меня вкусности с домашнего стола. Обычного мяса ему недостаточно. Илот необычный пес, поэтому я его так люблю». Прижав пса сильнее, Виктор погладил его по голове и бархатной переносице. «Я смотрю, ты любишь все необычное», — сказала Мариэль и тут же замолчала, поняв, что ляпнула лишнее. «В любом случае, нам нужно попасть ко мне домой. Только там я смогу вылечить твоего любимого пса. Бежим за мной, осталось недолго». Мариэль вытащила из повязанного на поясе мешочка марлевый бинт и обвязала им отравленные стрелы. Затем осторожно закинула на спину арбалет и быстрым шагом поспешила к дому. Она проходила мимо деревьев, касаясь их руками, и всюду искала ответ. Ей нужен был совет, помощь для понимания того, что происходит в лесу. Очень не хватало мамонтика Жмуня. Вот он бы точно подсказал, что ей делать в этой ситуации. И связаться с ним не было никакой возможности. Накладка на ухо потерялась, и где она могла быть, Мариэль не знала. Глядя на пустые пни, она не видела никого и ничего, хоть как-нибудь напоминающее ей любимого дружка. Оглядываясь назад, эльфийка видела бредущего за ней уставшего охотника с опущенными глазами и испаренной на лбу. Он прижимал драгоценную ношу к сердцу, а руки были так напряжены, что, казалось, ткань рубашки вот-вот порвется. Тепло и любовь передавалось от одного тела другому и помогало не умереть. «Виктор, мы уже почти пришли. Еще немного. Ты как?» Не дождавшись ответа, Мариэль остановилась и подошла к охотнику. Взглянув в его красные опухшие глаза, эльфийка все поняла. Он плакал. Потрогав нос пса, отдернула руку. «Горячий, как раскаленный песок!» Пена изо рта почти не шла, и Лот был без сознания. Так лучше. Меньше боли. Пройдя еще около 100 метров, эльфийка и охотник вышли на полянку. Впереди, в ветвях деревьев, прятался дом, с Скрытый ото всех глаз, он не привлекал внимания. На то и было рассчитано. Мариэль посмотрела наверх, на веранду, и никого не увидела. Страх заставил ее остановиться, и на спине появилась испарина. Матушка, возможно, была дома, вместе с Лориэль. «О, боги, помогите мне пройти через это испытание!» «Виктор, за мной! Нам нужно срочно вылечить твоего пса!» Мариэль махнула рукой и показала наверх. «Поднимаемся по лестнице. Ты справишься?» «Да, пойдем живее. Время уходит». «Ты прав. Нельзя терять ни минуты». Поднявшись на веранду, Мариэль на мгновение остановилась, но затем дернула ручку и открыла массивную дверь. Со скрипом отворившись, она впустила в темный дом солнечный свет и жизнь. «Клади Лота на кушетку, затем открой шторы и окна. Здесь пахнет затхлостью и мхом, а еще смертью. А я в свою комнату за лекарствами. Надо спасать твоего пса. Еще одной смерти я не перенесу». «Смерти? О чем ты говоришь, Мариэль?» Виктор аккуратно положил пса на кушетку и мрачно взглянул на эльфийку. «Сегодня утром в этом доме скончалась моя младшая сестра Лориэль. Ее тоже отравили, как и твоего пса». Отвернувшись от охотника, чтобы он не видел ее слез, Мариэль шагнула в сторону комнаты сестры и замерла. «Это комната Лориэль. Она здесь умерла». Губы девушки затряслись, и она закрыла их ладошкой. «Я не могу». «Мариэль, не надо! Не открывай дверь! Ты еще не готова!» Виктор подошел к эльфийке и взял ее за плечи, а затем обнял. Гладя по голове и успокаивая, он отвел ее от комнаты младшей сестры и посадил на диван. «Мариэль, сосредоточься! Нам надо спасти Элота! Помнишь моего пса Элота?» Эльфийка посмотрела на Виктора, затем на собаку, вытерла с глаз слезы и поднялась. Поправив платье, она шагнула в сторону лестницы к своей комнате и обернулась. «Согрей воды на кухне, а я сейчас приду. Нам нужны лекарства и медицинский справочник. Я сделаю все, чтобы спасти твою собаку. Иначе все мои знания и умения можно просто скинуть в выгребную яму».